ванн для лечения рахита и золотухи. Пролежни лечат мазью из коры дуба и почек черного тополя. Из желудей дуба и корня цикория приготовляют кофе, который является не только питательным, но и лечебным средством. В народе желудевый кофе, только не пережженный, пьют при золотухе и судорогах различного происхождения у детей. Рекомендуется смешивать этот кофе с почти равной порцией зерен ячменя, ржи, овса, пшеницы, с добавлением также цикория, дикого, а не культурного. Зерно каждого из злаковых растений, так же как и желуди, надо поджаривать до покраснения, но не до почернения, после чего смешивать. Цикорий надо поджаривать не на огне, а в печке, только что вытопленной, но еще не остывшей. Эта осторожность необходима, так как цикорий легко воспламеняется. Такого сложного по составу кофе в продаже нет, а если и бывает, то только желудевый или злаковый, в большинстве случаев черный, то есть слишком пережженный, который потерял свои лечебные свойства. Желудевый кофе рекомендуется изготовлять самим. Способы применения. Состав желудево-злакового кофе в процентах. Желуди очищенные и истолченные на муку 30. Ячмень, толченое зерно 20. Рожь, толченое зерно 10. Овес, толченое зерно 10. Корень цикория 20. Корень одуванчика для вкуса не обязательно 10. Хранить этот кофе надо в ящике с пергаментной бумагой или лучше в стеклянной и хорошо закупоренной посуде. Употреблять его надо, как обычно, с молоком и сахаром, а если можно, с медом. Отвары коры. Первый. Для внутреннего употребления. 10,0 на 200,0. Применяют по 1 столовой ложке 2-3 раза в день. Второй. Для наружного применения. 20,0 на 200,0. Третий. От ожогов. 40,0 на 200,0. Но лучше мазь. Одну часть сгущенного отвара коры на 4 части сливочного масла или вазелина. От пролежней. 2 части мелко нарезанной коры дуба и 1 часть почек черного душистого тополя на 7 частей сливочного масла. Настаивать в теплом месте всю ночь. Утром вскипятить на легком огне. Выжать еще теплым и слить банку. Номер 51. Дудник лесной. Дягиль лесной. Народное название. Волчья дудка. Рева. Кукотина. Это семейство зонтичных. С лечебной целью использует корень и плоды растения. Встречается почти повсеместно в диком виде. По берегам рек, ручьев, на влажных лугах. Дудник лесной – это двулетнее травянистое растение. Корневище у него короткое – 5-8 сантиметров. Толстое – до 5 сантиметров, снаружи кольчатая. Если его переломить, выделяется белый, как молоко, сок. Стебель прямой, толстый, голый, дудчатый, высотой до 2 метров. Прикорневые листья крупные, 35-80 сантиметров.